Наставление 332. Указывая, что цели и занятия монашества выше всех других состояний и званий, и что оно привлекает к себе всех, несмотря на прискорбности, приглашает радоваться и благодарить Господа, сподобившихся Его, и стараться быть настоящими монахами. Дадим славу Богу, что сподобились благую часть избрать и как бы присидеть у ног Иисуса и слушать Слово Его. Другие пекутся и молвят о многом, то есть о жене и детях, о стяжаниях и деньгах, а у нас одно попечение — как угодить Господу. Иные воинствуют земному кесарю, и кесаревым повелением всячески до пролития крови побуждаются раболепствовать. У нас же произвольное воинствование, в коем со всей свободой исполняем мы заповеди Всецаря Христа в надежде получения Царствия Небесного, нескончаемого. Иные предпринимают долгие и трудные путешествия для стяжаний ничтожных и непрочных, а нам прилежит то днем, то ночью притекать лишь в храм Божий, чтобы возносить там хвалы величию Божию и через то приобретать не злато гиблющее, но духовные сокровища, некрадомые и вечные. Хотя встречаем мы иногда что-нибудь печальное и утеснительное по внешнему ли положению или по внутреннему состоянию, но как это случается за Слово Божие и нашу надежду, то удобно переносится нами, умеющими радоваться в скорбях и не тесно себя чувствовать в теснотах. Такова наша жизнь, что самыми печальностями своими привлекает к себе имеющих ум. Кто не любит родителей и не расположен к ним, но из любви к Богу оставляя их, сюда притекают сыны человеческие? Что тесно союзней супружества, когда, по слову Господа, в нем двое бывают плоть едина? Но и таких евангельский меч, рассекший, сюда присылает. Здесь властелин отлагает свое властительство, богатый в уме-то вменяет богатство, бедный забывает о своей бедности, сирота перестает быть сиротою, прибавлю, царь слагает Порфиру и сопричисляется к прочим наравне с ними. Ибо братство наше есть равночестное тело Христово, и обитель наша — общее спасение пристань, одинаково для всех спасительное. У нас все иное, не по-мирски. Так когда случится смерть, здесь не бывает плача и воплей, как у животолюбивых, но в тишине совершается погребение почившего, ибо здесь ни жена не голосит, ни дети не кричат, ни родные не слагают плачевных песней, припоминая то одно, то другое, но и исход бывает с радостью, и вынос с благой надеждой, хотя и слезы бывают по духовной любви к отшедшему, в чем ничего нет неуместного, так как и Господь плакал при гробе Лазаря по свойству естества нашего. Была ли от века другая какая жизнь более блаженная, чем эта? Был ли другой какой образ жительства, который бы оказывался более приближающим людей к Богу? Почему благовременно нам давидски возглашать «Здесь заповеду Господь благословение и живот до века»? Будем же радоваться и сорадоваться друг другу, будем благодарить и благодарить немолчно, будем любить всеблагого Бога нашего и любить безмерно, что Он призвал нас из тьмы во свет, от унижения к славе, от безвестности к знатности. Знает каждый из вас, от кого произошел на свет и откуда сюда устремился, с кем затем вошел в общение, кого называет братьями и с кем совдворяется. И эти преимущества — суть только преддверия будущих обетований. Так что если мы добре совершим предлежащий нам подвиг, всячески подвязаясь переносить труды и приносить плоды послушания по чину и по уставу действующему в нас, то в конце обретем, чего око не видало, о чем ухо не слыхало, и что на сердце человеку не всходило, что уготовал Бог любящим его, что буди всем нам получить». Наставление 333. Учащающее умирание утверждает память о смерти. Память о смерти и ее соприкосновенностях водворяет страх Божий. Страх Божий очищает сердце от страстей. Будем идти сим путем к блаженному бесстрастию. Учащают вести о смерти, и издали, и вблизи, слышимые в настоящее время, и особенно о смерти наших духовных братьев и отцев. Все оставил нас, кроме других, и брат Григорий, коего и жизнь похвальна, и кончина блаженна, ибо он скончался в изгнании за Христа. Что же, должен, конечно, и нам перейти отсюда, малым и большим, старцем и юным, ибо одна для всех епитимия смерти, и один прежде, а другой после отходит из всей жизни. Потому как нам не думать о смерти и о том, что имеем встретить по исходе души из тела? Как выдержим предстояние ангелов, если не облеклись в оружие света? Как пойдем путем онным, если не принесем с собой на пути жизни вечной? Как минуем князя века сего, о коем сказал Господь, грядет мира сего князь, и во мне не имать ни часо же, если не будем свободны от работворных страстей? Блажен раб той, говорит Господь, его же пришед Господин его обряще творяще тако. Аминь, глаголю вам, як он над всем имением поставит его. Вот превожделенный глаз. Аще же речет злый раб той в сердце своем, коснит Господин мой прийти, и начнет бить и клевреты своя, ясти же и пить и с пьяницами. Приидет Господин раба того в день он же не чает, и в час он же не весть, и растешит его полма, и часть его с неверными положит, то будет плач и скрежет зубом. Ужель не страшит нас притча сия? Ужель не измождает плотей наших угроза сия? Ибо это не басня и не пустые слова, напротив. Слово далеко еще доходит до точного выражения того, что тогда имеет быть. Ибо и плач онный не по плачу сему, и скрежет зубов тамошний не по здешнему скрежету. Но между ними такая разница, как у снов с действительностью. Потом и огонь тамошний не угасает, а здешний угасает. И червь тот не умирает, а здешний умирает. Но кто думает о сем и рассуждает? Кто видит сие и слышит? Ибо можно и видение видеть, и слыша не слышать по причине окаменения души и любострастия сердца. Кто имеет, ублажаемый Господом, плач и каждодневно очищает себя от прилучающихся отсюда и оттуда осквернений, не отлагая сего очищения на завтра? Да влеет Бог, говорится, дневе злоба его. Кто к вожделению Бога вожделение прилагая, отторгает всякое пристрастие издешнее до того, что может с Давидом взывать: «Прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя». О блаженное бесстрастие! Вот каковы должны мы быть, братья. Так благонастроить себя требует от нас слово. Да будем горящи духом, облеченные в броню веры, окрылены надеждою и совершенно готовы к исходу. Почему прошу и молю, как каждодневно умирающие будем нудить себя на все должное, сколько сил есть, зная, что нудительно есть по естеству добродетель, но зато она возводит горе, тогда как самоугодливый грех низводит в преисподнее. Стяжем очистительные слезы, кои рождают сокрушенное сердце и смиренное мудрование. Соделаем святых ангелов друзьями своими, бесстрастную жизнью, чтобы они во время исхода дружелюбно вознесли нас к Владыке. Сие говорю не яко благое, что соделавши, но как желающий творить то вместе с вами, как долженствующий говорить, а не молчать, как любящий вас любовью Божию, чтобы все мы, добрые действия, наследниками соделались жизнь вечная. Наставление 334. укоряет, что перестали открывать помыслы. Потом приводит примеры грозных казней Божиих некающимся в побуждении к исповеданию. «Опечален я вами в настоящие дни и печалью нестерпимую, потому что остановилось у нас обычное исповедание, делание в жизни нашей самое великое и самое спасительное. И если бы я видел, что вы сделали с лучшими и совершеннейшими, порадовался бы, как облегченный в делах, ибо немалого труда требует врачевание немощи и других. Но как вижу в вас противоположное тому, то догадываюсь, какая тому причина. Ибо скажи мне, откуда у вас продерзости и порождаемые ими нестроения? Не от того ли, что не исповедуете, а скрываете пагубные помыслы свои? Ибо начало некое и корень прегрешений наших есть неуместный помысел, который, когда открывают его, милостью Божией прогоняется, а когда скрывают, мало-помалу переходит в дела тьмы. Отсюда душевные смерти, отсюда разделение друг от друга, отсюда самооправдательные слова, порождаемые неведением и заблуждением. Но, о человече, животные, разума не имеющие, сами от себя, как видим, знают, какие яства вредны для них и избегают их. Не тем ли паче следует ожидать всего человека от самого крещения, обогатившегося всяким ведением о том, что добро? Ты же не слышал разве, что говорит Писание, что Бог первого мира не пощади, но осьмага Ноя правды проповедника сохрани, потоп миру нечествовавших наведе? Разве не читал, что Господь грады Содомские и Гоморские сжег, разорением у судьи образ хотящим нечествовать и положив? Не слышал разве, что апостол вопиет: «Не льстите себе, ни блудницы, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни сквернители, ни малакии, ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни татии, ни пьяницы, ни досадители, ни хищницы. Царствие Божие не наследит». Как же ты, слыша сие, говоришь, что не знаешь, что худо? Притворство это и уклончивость. Не боитесь угрозы. Не трепещите того, пред кем трепещет вся тварь. Не устраняйся же никто от исповедания. Наставление 335. Сказав, что любит братью, и уверен, что и они любят его, приглашает благодарить Бога за такой союз и потерпеть, когда случится ему строго укорить их. Потом убеждает и вообще охотно переносить труды и скорби в содевании спасения, ибо иначе нельзя. К тому же по причине великих обетований, сим соединенных, это не сильно нарушить радость, свойственную святым. Будем же верно тещи путем Божьим, и если случится поткнуться, поспешим встать. Божественного Писания слово есть, а с любящей мя люблю, и ищущие меня обрящут благодать. В другом месте и признак любви указывает оно, говоря: «Любя и же наказует прилежно». Так как я смиренно приставлен настоятельствовать над вами, то по необходимости в предыдущем наставлении обличил и укорил вас. Не я, куда оскорбитеся, дерзаю словом апостольским сказать вам, но любовь да познаете юже имам изобильно к вам. Печалясь с вами во время скорби вашей и соутешаясь при радости вашей. Ибо на кого другого мне смотреть? Или о ком другом печалиться и радоваться, как не о вас? Вы мои братья, и чада, и отцы, и друзья, и родные, и любезные, и вожделенные, и радость, и венец, и все другое, чем можно выразить искренность общения моего с вами. Свидетельствую же уверенность мою, что и вы таковы же ко мне, и ни к родителям, ни к братьям, ни к роду, ни к родине, ни к другому чему видимому вы не привязаны, но только к Богу и по Боге к моему смирению. И благодарение так соединившему нас Богу в Духе Святом, чтобы любить и взаимно любиму быть единым телом и единым духом, так как и призваны во едином уповании звания нашего. Будем же радоваться и сорадоваться друг другу, и по причине того, что случается иногда укорно говорить к вам, не будем отчуждаться друг от друга, но, как это бывает из любви и к общей пользе, будем переносить наказание терпеливо, ибо написано: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабевает него обличаемый, его же бы любит Господь, наказует. Бьет же всякого сына, его же приемлет». К чему прилагает и апостол: «Аще наказание терпите, яко сыновом обретается вам Бог, который бы есть сын, его же не наказует отец. Аще же без наказания есть те, ему же причастницы быша вси, убо прелюбодейщущие есть, а не сынуя». Потом, богатство и власть и другие желательные людям вещи недаром достаются, но требуют больших трудов и потов. Можно ли предположить, чтобы достигнуть Бога и божественных воздаяний было дело легкое и удобное, а не было исполнено безмерных трудов и потов? И не было ли бы такое предположение свидетельством крайней простоты и недалекости? Почему слышим, что многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие, и что тесен и прискорбен путь, ведущий в жизнь вечную? И по какой это причине? По той, что мы сами не захотели пребывать в данной нам вначале в раю беспечальной жизни и безмерной радости, но по бессоветию избрали лучше не спасть в настоящую многострастную и многоскорбную жизнь, и не иначе можем востищи опять туда, как прошедши школу прискорбностей по подражанию Господу нашему Иисусу Христу, и же вместо предлежащей Ему радости претерпе крест, о срамоте не родив. Впрочем, так как прискорбности по Богу облегчаются для нас надеждой благ вечных, то они обыкновенно бывают не слишком скорбны. Почему для святых настоящее время называется праздником? Свидетельствует о сем святый Давид, говоря: «Радуйтесь, праведнее, о Господи», указывая на радость всегдашнюю. Тоже и блаженный апостол подтверждает: «Радуйтесь всегда, о Господи, и паки реку радуйтесь». И это говорилось к тем, кои скорбели и плакали, подвязались и в борьбе пребывали, и страдали многообразно, потому что печаль по Бозе для добродетельных есть предмет радования. Будем же и мы, как праздник, проводя каждодневно, благодушно переносить прискорбности ради Бога, не ослабевая дьявольских козней и браней. Когда же случится как-нибудь вздремать или увлечься на что недолжное умом, словом или делом, поскорее поспешим восстать и к прежнему возвратиться благонастроению и опять с теплым усердием начать работать Господу, зная, что и от царей тот воин получает почести, который борется и противовоюет, а не тот, который убегает с поля брани. Так-то и мы, пребывая до последнего издыхания в невидимой брани, и вечных наград сподобимся по милости Божией, и Царствие Небесное получим во Христе Иисусе, Господи нашему.